Похищение Майи. Колевуха бросается в погоню. Дурные предчувствия начали мучить Майю еще с вечера. Не хотелось ни читать, ни слушать музыку, ни пересматривать любимые фильмы. Она легла в постель и долго перебирала в уме все события последних дней. А ночью стало ей совсем тоскливо и страшно. Наконец ей стало казаться, что часы на стене тикают все медленнее, все тише. Потом вдруг неожиданно что-то где-то скрижетнуло, бомкнуло, и потревоженный мир встрепенулся и замер. Майя распахнула глаза и приподняла голову. Бледная ноздреватая луна, появившаяся в окне, была похожа на губку, плавающую в неосвещенном аквариуме. Ветер просвистел снаружи, стукнув шальной головой в стекло и нечаянно задев старую лампу, замахавшую на него руками. Нехорошее предчувствие накрыло Майю ватным пологом, под которым стало нечем дышать. Она поднялась и сходила на кухню, специально громко шлепая по полу босыми ногами. Как только вспыхнул свет, ее демоны разбежались, но в душе осталось беспокойство. Оно было похоже на припев затасканной песни, застрявшей в голове. На назойливый звук, окончания которого ты ждешь и не можешь дождаться. Как будто кто-то подбросил монету и пустил ее скакать по столу. Майя легла снова, перетряхнув одеяло короткими ударами ног и впустив под него воздух. Наконец она заснула, а утром постаралась не вспоминать о дурном предчувствии. Зная Майя, чем закончится плановый поход в ближайший магазин за продуктами, она, безусловно, нашла бы себе более безопасное занятие. До магазина было метров 100, из которых девушка успела пройти ровно половину. На середине дистанции, прямо под знаком «Стоянка запрещена», торчал припаркованный у тротуара отвратительно грязный джип. Как только Майя поравнялась с машиной, из нее, как чертики из коробки, выскочили два крепких мужика. Они были наряжены в одинаковые дешевые куртки и сомнительного вида шапочки, знакомые законопослушным гражданам по фотороботам разыскиваемых милицией киллеров. Не успела Майя и глазом моргнуть, как одетые не от кутюр мужички подскочили к ней, крепко схватили под руки и потащили. От неожиданности она не успела даже крикнуть, а когда открыла рот, то была уже на заднем сидении того самого джипа. И точнёхонько между двумя похитителями, каждый из которых крепко сжимал ближайшую к нему Майину руку выше локтя. Машина тут же рванула вперед, и кричать было уже бессмысленно. Она успела бросить взгляд в боковое стекло и увидела стремительно удаляющееся очкастое лицо, растерянное и с широко раскрытым от удивления ртом. Это был их сосед по подъезду, Дмитрий Васильевич, школьный учитель. С ним Сильвестр иногда играл в шахматы, а несколько секунд назад Майя, заметив идущую навстречу знакомую сутулую фигуру с портфелем, собиралась с Дмитрием Васильевичем вежливо раскланяться. Было совершенно непонятно, что же делать, вырываться, плевать мучителям в лицо, пытаться наладить с ними контакт для выяснения происходящего. Сначала Майя пробовала кричать, но ей пообещали отрезать язык, и она заткнулась. А когда начала выглядывать в окна, один из похитителей достал из кармана и натянул ей на глаза такую же точно шапочку, какая была на нем. Теперь она понятия не имела, куда ее везут. В дверь звонили давно и настойчиво. Сильвестр, раздосадованный длительным отсутствием своей помощницы, принципиально не открывал. Наконец, измотанный надоевшими мелодиями, он вышел в коридор и припал к дверному глазку, надеясь увидеть на лестничной площадке потерявшую ключи Майю в позе кающейся грешницы. Но там стоял Дмитрий Васильевич, сосед с верхнего этажа. Его палец, будто снабженный специальной присоской, упирался в кнопку звонка, ни на минуту не отлипая от нее. «Иду, иду!» — сказал Сильвестр, открывая дверь. «Отчего столько шума?» «О, Дмитрий Васильевич, «Как ваши дела? Как оно, учительство?» «Ну», — пробормотал тот, невнятно поздоровавшись, «быть учителем — это все равно, что жить на пристани. Постоянно кто-то причаливает, а кто-то уплывает насовсем. Но я, собственно...» «Извините, не могу предложить вам чаю». Майя ушла в магазин и что-то задержалось. На самом деле Сильвестру просто не хотелось никого приглашать в квартиру, без особой на то нужды. «Да я как раз и пытаюсь вам втолковать», — неожиданно обрел голос Дмитрий Васильевич. «Не придет ваша помощница из магазина. Ужас, что случилось!» Сильвестр выпрямился и так побледнел, что сосед тут же испугался и зачастил. «Она жива, жива, но только, извините меня, похищена! Мне кажется... Нет, я просто уверен! Ее силой посадили в машину и увезли!» То, что поведал ему Дмитрий Васильевич, привело Сильвестра в сильнейшее замешательство. Он решительно не мог представить, кто и с какой целью мог насильно увезти Майю. И главное, куда? Если похищение организовано с целью выкупа, тогда это ерунда. Ни у него самого, ни тем более у Майи никаких сколько-нибудь серьезных денег не было, и взять их было негде. Может быть, обиженный или излишне возбудимый поклонник? Но насколько шеф был в курсе личных связей своей помощницы, ничего аномального там не числилось. Значит, это как-то связано с нынешним расследованием? К сожалению, сосед ничего внятно объяснить не мог. Машина большая, мужчин двое. Ни номера, ни марки, ни примет. Единственное, в чем он был уверен, что увезена девушка была против своей воли. Долго бормотал что-то про «Мерседес», который, промчавшись следом за машиной, увозившей Майю, обдал его фонтаном грязной жижи из воды и снега. Наглый владелец иномарки загубил любимое пальто, которое, несмотря на почтенный возраст, было как новое. Закрыв за учителем дверь, Сильвестр замер, закрыв глаза. Мысль о том, что Майя может стать следующей жертвой убийцы, на некоторое время парализовала его. С трудом удалось ему взять себя в руки и набрать номер Стаса Половцева. Наглый владелец иномарки, загубивший любимое пальто Дмитрия Васильевича, был никто иной, как Петр Колевуха. Сосед Сильвестра оказался ценным, но, к счастью, не единственным свидетелем похищения Майи. Колевуха, преисполненный гордости и собственной значимости, ехал к Бессонову получить новое задание. Он улыбался, мурлыкал любимые песенки и даже притормозил у пешеходного перехода, пропуская старушку, чего обычно не делал. Это произошло недалеко от дома, где жил Сильвестр, и когда Колевуха тронулся с места, плавно набирая ход, то увидел идущую по противоположному тротуару помощницу Бессонова. Пока Колевуха соображал, стоит ли посигналить ей или уж лучше поздороваться, когда они встретятся в квартире, на Майю набросились незнакомые мужики и бесцеремонно затолкали в стоящий тут же джип. Недолго думая, Колевуха нажал на газ и, совершив головокружительно красивый разворот, помчался вслед за похитителями. Он ни на секунду не усомнился, что девушка попала в переплет. Именно в момент разворота и было испорчено пальто Дмитрия Васильевича. Но зато лихой маневр помог Колевухе плотно сесть на хвост похитителям. Те даже и представить не могли, что за ними кто-то гонится. Поэтому соблюдали правила дорожного движения. Ехали быстро, но без всякого риска, и чувствовали себя свободно. В отличие от Колевухи, который на первом же светофоре обнаружил, что у него снова украли мобильный телефон. Это было его проклятием. Не успевал он приобрести новую модель и получить от нее удовольствие, как ловкие уличные воришки лишали его наивной детской радости. И это случилось снова, причем в самый неподходящий момент. Оставшись без связи, Колевуха решил привлечь к себе чье-нибудь внимание. Как только его «Мерседес» замедлял ход, он начинал строить рожи водителям машин, оказавшихся слева и справа, оживленно при этом жестикулируя. Те смотрели на него как на полоумного и торопились нажать на газ. Тогда он опустил стекло и при первой же возможности стал кричать: «Вызовите милицию! Бандиты на джипе украли женщину! Я гонюсь за ними! Запомните номер джипа и передайте его первому посту ГАИ!» «Оригинально!» — С широкой улыбкой похвалил его дядька на газели, у которого тоже было приспущено стекло, и из щели валил дым отвратительной сигаретки. «Нас что, снимают скрытой камерой?» Тогда Колевуха придумал новый ход. Поравнявшись с вихляющим такси, он крикнул молодому водителю. «Свяжитесь по рации со своим диспетчером! Кто у вас там на связи? Скажите, что Петр Колевуха гонится за похищенной помощницей Сильвестра Бессонова! Запомните! Сильвестра!» Таксист плюнул на улицу и закрыл окно. «Колеса наглотаются и ездят», — пренебрежительно бросил он солидному пассажиру, прижимавшему к груди объемистый портфель. «Ничего не боятся. Особенно эти отмороженные, намеренных». В конце концов, Колевуха так рассвирепел из-за того, что его никто не принимает всерьез, что перестал просить о помощи и принялся гадко обзываться. «Идиоты!» — вопил он в окно. Снаружи было холодно, и изо рта героя вырывались клубы пара. «Кретины, твою мать! Где ваши мозги? Посмотрите, на кого вы похожи! Бараны тупорогие! Чего вылупились на меня? В зеркало поглядите! Если бы у меня телефон не украли, я бы с вами вообще не стал разговаривать!» Между тем джип уверенно двигался в северном направлении. Промахнул МКАД и через некоторое время свернул на второстепенную дорогу. За время пути мимо Колевухи несколько раз проносились патрульные машины, промелькнули посты ГАИ. Кричать из окна гаишникам Колевуха не стал, законно опасаясь того, что его немедленно изловят, и тогда машина похитителей скроется безвозвратно. Некоторое время они ехали по однополосной дороге, рассекавшей молчаливый лес на две половины. Потом дорога побежала вдоль заснеженных полей, которые непонятно где начались и непонятно когда должны были закончиться. Джип пришлось отпустить далеко вперед, чтобы не засветиться. Для слежки по сельской местности белый «Мерседес» оказался решительно непригоден. Один раз Колевуха так сильно отстал, что испугался потерять похитителей. Прибавил газу и взлетел на видневшийся вдали пригорок. С пригорка открывался тоскливый вид на русскую деревню, вмерзшую в заснеженные поля. Издали черные неприветливые дома с беспорядочными пристройками казались прибежищем мирового зла и должны были наводить инфернальный ужас на одиноких путников. Однако при ближайшем рассмотрении все оказалось не таким страшным. Привычная глазу нищета и бесхозяйственность как-то примиряли того же самого путника с действительностью. Косые заборы, развалившиеся поленницы, криво сколоченные баньки, гнилые сараи, собачьи будки с привязанными к ним свалявшимися собаками портили красоту этих мест, зато согревали сердце своей обыденностью. Джип, поднимая за собой маленькие вьюги, пробрался по узкой дорожке к одному из приземистых строений, стоящих на отшибе, и остановился возле забора. Колевуха, наблюдавший за ним из своего сомнительного укрытия, повторить этот подвиг побоялся. Дороги здесь хоть и разъезжены, но не настолько, чтобы носиться по ним на легковушке, без риска застрять до весны в каком-нибудь сугробе.